я прямо заявил. Ваше Величество, я социал-демократ. И он ничего? Он без всяких предрассудков наш король. Он поклонился и отошел. Я ему тоже поклонился. Потом, Дитрих, потом я отправился выпить с нашими ребятами. И они одобрили, что я так прямо заявил королю, кто я. Простите, а разве честный социал-демократ может по доброй воле читать приветственный адрес королю? Гергеник, сыграйте что-нибудь. Да, сыграйте, пожалуйста, я прошу вас, Гергеник. Хорошо, я говорю, что наша национальная черта – честность. Я заявил честно, я социал-демократ. Насколько я понял, Герр Старцов говорит о том, что социалистам вовсе не следует представляться королю. О! Не правда ли? Андреас славный парень, но он не понимает, что честность – наша национальная черта. Андреас нигилист. О, нигилист! Он не признает тактики. Тактики! Кексы, пожалуйста, да, кексы. Благодарю. В русских много любви. Это я давно хотел сказать. Какой толк из такой любви? Тактика, Андреас, тактика. Почему мы любим Отечество? Потому что ненавидим его врагов. Любовь появляется после ненависти. Ненависть цементирует любовь. О! Когда люди возненавидят одно и то же, тогда приходит любовь. Андреас хочет любить и не умеет. Не умеет, черт возьми. Это я давно заметил. Почему? Потому что ему нечего любить. Потому что он любит все одинаково. Ох, нигилист. Он не понимает, что людские дела надо ненавидеть вместе с людьми, которые их творят. Простите, я сейчас вернусь. Я не могу поверить, Гергеник, ну неужели он так долго... Темным коридором Андрей шел, сгорбившись и нагнув голову. Что можно было доказать этим людям? Он не задумался над тем, что дверь его комнаты стояла настежь. Он прикрыл ее и направился к постели, когда из полутьмы с дивана его настигли чуть внятные слова. Он видел смутное пятно, похожее на чье-то лицо, и не узнавал. Что с вами? Вы больны? Нет, ничего. Почему вы держитесь за голову? Что? Разве я держусь? Это вы? Да. Мари! Да, это я. Я должна была прийти. Должны, конечно. Я знал, я ждал. Я давно хотела, я не могла не прийти. Я ждал каждый день. Я месяцами думала о том, что приду. Вы несчастливы, вы принесли мне несчастье. Я? Да, с тех пор, как мы встретились, меня преследует несчастье. Мария! Да, стоит мне только выйти из дому, как я что-нибудь вижу, от чего потом нет покоя. Как тогда в парке, когда мы видели военнопленных, отравленных газом. Да, эти слепые не давали мне спать. Они все тянулись мимо меня, как только я закрывала глаза. Помните, как они держались за руки? Помните, друг за друга, ослепленные газом? Как они вытягивали свои руки и головы вверх? Помните? Да, они все прислушивались вот, к чему-то. Да, я прислушиваюсь. С тех пор точно ослепла. Точно мне подменили глаза, и я не умею смотреть ими, чужими глазами. Знаете, что я... Чужие думаю? Глаза? Ваши глаза. Мои? Да. Может быть. Да, я уверена. Это, наверное, так. Я что-то потеряла. Раньше все было просто и нужно. После встречи в парке, одиночество и ни минуты покоя на каждом шагу. Сейчас я металась по городу, по улицам, не знаю где. На вокзале я увидела, как уезжают на фронт. И 100 раз я провожала солдат, и ни разу не догадалась, что это проводы приговоренных. Да. Когда солдаты заносили ноги на подножки вагонов, мне показалось, что они входят на эшафот. Да, вот уже 3-й год, как я смотрю на казни. Каждую секунду умирают люди. Мы все стоим в очереди к эшафоту. Я думаю все чаще о палаче. Судьба? Люди. Люди, а не судьба. Какие люди? Мы. Мы с вами. Все. Мы обрекли сами себя. Мы? Надо было задуматься над тем, как мы устроили мир. Как мы устроили мир? Андрей и Мари говорили о войне. Они говорили о том, что жизнь сминает и топчет людей, что люди сами виноваты в этом. Они говорили, что мир залит кровью. Они говорили о конце, который рушит и уничтожит все, и закладывали начало, из которого все произрастет. Лица их вспыхивали от перемежающегося неровного дыхания. Может быть, Пауль Геник был прав, говоря, что когда люди возненавидят одно и то же, тогда приходит любовь. Они были молоды, они были сильны, и из всего, о чем они говорили, им запомнилось только то, что они любят друг друга. В этот час Мари вступила на путь женщины, которая любит. Его Королевское Величество милостиво разрешил обер-лейтенанту фон Цурмюлен-Шенау носить во всякое время, даже на смотрах и парадах, мягкую фуражку. Обер-лейтенанту трепанировали череп и вынули часть раздробленной височной кости. От затылка к правому уху бежал глинцовито-розовый шрам. Но лицо обер-лейтенанта играло цветами восхода, точно отражая краски ленточек, украшавших его мундир. Он шел к Мари. Ты не занята? Нет. Ты сегодня в дурном расположении духа? Да. Жаль, жаль. Я хотел тебе напомнить, что нам надо поторопиться со свадьбой. Почему? Надо? Мари. Прости. Комиссия признала меня здоровым. Я получил назначение на Восточный фронт. В таком случае зачем спешить? 2 года назад. Ах, 2 года. Еще 2 часа назад я могла думать, что это необходимо. Что случилось, Мари, 2 часа назад? Ах, глупый. Я сама не знаю, почему я такая взбалмошная. Значит, когда? Нет, я только ответила на последний вопрос. Но меня могут услать каждый день. Но не все ли равно, отправишься ты туда с кольцом или без кольца? Для меня, понимаешь, Мари, для меня не все равно. Ну? Я не хочу. Мари! Вас смущает неопределенность или вам неловко перед посторонними? Я люблю тебя. Я знаю. Я вижу, сегодня с вами нельзя говорить. До свидания. Может быть, вы приедете в мой замок, Шенау? Может быть. школе обер-лейтенант фон Цурмюлен-Шенау был приучен вести дневник. И он привык заносить каждый день по нескольку слов в свои тетрадки, которые складывал столбиком в шкафу. Новую тетрадку обер-лейтенант открыл такой записью. Я опять прощаюсь с пенатами. В прошлом сохранилась непреодолимая сила. Я уверен, что умру не скоро. Мне суждено завершить собой урод. Он должен истлеть. Я его последняя ткань, обреченная на разрушение. Смертельная рана, которую я получил в Шампане, смертельная для всякого человека, для меня оказалась только тяжелой. Но этой раны достаточно, чтобы к концу жизни я стал идиотом. На этих днях я снова ухожу на фронт. Сознание, что на мою смерть будут глядеть родные стены, наполняет меня бесстрашием. Я уверен, что война не угрожает моей жизни. Но уверенность эта мучительно скучна. Сегодня поздно вечером, гуляя в парке, я натолкнулся на какого-то человека, искавшего дорогу. Вид у него измученный, он, вероятно, несколько дней в бегах. Я потребовал, чтобы он назвал себя. Он заявил, что он пленный и больше ничего не скажет. Я запер его в усыпальницу. Пусть придет в себя. Утром допрошу. Наверное, крупная дичь.